Глава 12. Не буди лихо, пока оно тихо. «Слушаю, Сергей Кириллович», — подняв мрачное лицо на подошедшего начальника службы безопасности, глухо произнес Петр. «Под капотом была установлена мина», — выдохнул Акимов. «Я это и без тебя знаю. Уясни, наконец, эти двигатели не взрываются никогда». «Я хочу знать, кто!» «Серафим». «Ошибки нет?» — усомнился Петр. «И было с чего. Этот слесарь являлся одним из самых доверенных лиц Пастухова. Помнится, именно он должен был заниматься с Иваном Николаевичем устройством тайника для перевозки золота. Опять же, автомобили в гараж контрразведки перегонял он же, как, впрочем, и забирал». Однако к болиду никого постороннего не подпускали на пистолетный выстрел. В прямом, а не в фигуральном смысле. Только надежные и пользующиеся доверием лица, и никак иначе. Верил Петр, что они переломили ситуацию с клубом в свою пользу или нет, не имеет ровным счетом никакого значения. Вихрем должна была управлять Александра, и этим все сказано. Так что если кто и хотел подобраться к автомобилю, то искать крысу должны были в ближайшем окружении. И ведь подобрали ключик. Но как? Чем мотивировали? Хотя, был бы человек, а мотивация всегда найдется. Нужно только найти слабину. Вот, видать, у Серафима какую слабину и нащупали. «Ошибки нет», — подтвердил мысли Петра Акимов. «Семья его выехала еще позавчера». Якобы в село под Петроградом, к родне. Но там они не появлялись. Окончательную проверку двигателя производил именно Серафим. И в последний раз его видели в момент старта. Потом неразбериха со всеми вытекающими. Словом, сомнений никаких он. «Ладно, эту суку мы потом найдем. К ответу его призвать нужно однозначно, но он винтик». «Надеюсь, мне не нужно тебе это объяснять?» «Разумеется, не нужно», — вздернув в возмущении бровь, ответил сыщик. «Что у нас с клубом? Ты не забросил это направление?» В отношении клуба основной задачей Акимова был сбор информации о жертвах этих упырей. Ему вменялось бесперебойное снабжение репортеров информацией. Но и об основном противнике сыщик не должен был забывать — а с тех пор, как накал страстей в прессе пошел на убыль, так и вовсе следовало усилить работу в этом направлении. «Насчет клуба все по-прежнему, только предположения и догадки, основанные на косвенных уликах». «Хотя бы один член клуба, в ком ты точно уверен, есть?» «У меня нет никаких доказательств». «Сергей Кириллович, я не о доказательствах тебя спрашиваю», — резко оборвал его Пастухов. «Извините, но полной уверенности нет. В любого крупного промышленника можно ткнуть пальцем и с большой долей вероятности попасть в члена клуба. Если отобрать их по имеющимся у нас сведениям, эта вероятность значительно возрастет. Но 100% уверенности у меня нет». «Хорошо, я спрошу иначе. В отношении кого ты уверен больше всех остальных?» «Альфред Крупп». «А кого попроще, нет?» «Не напрягайся, по большому счету, мне плевать, Круп значит Круп». «И что вы собираетесь делать?» «Мне нужен паук. Тот, кто сидит в центре и дергает за ниточки. Если он просто назовет нужное имя и при этом будет честен, умрет быстро. Нет, это будет его выбор», — с мрачной решимостью ответил Петр. Прощать посягательства на своих близких он не собирался никому. Эти твари перешли все границы, тем самым развязав руки и ему. До этого момента он старался придерживаться хоть каких-то границ, но теперь... Не он это начал. Как там говорится в старой доброй русской поговорке: «Не буди лихо, пока оно тихо». Никто им не виноват. У председателя клуба наверняка найдутся списки всех членов. И тогда уж держитесь, господа. Петр откроет на них самую настоящую охоту. Стеклянная дверь открылась, и в коридор вышел седовласый доктор. Если быть более точным, профессор. Петропавловская больница была одной из лучших в столице, с отличным персоналом и самым передовым оснащением на сегодняшний день. «Профессор!» — тут же кинулся к нему Петр. «Спокойно, молодой человек, спокойно!» Выставив перед собой руки в восстанавливающем жесте, перебил его седовласый мужчина с пенсне на мясистом носу. «С вашей супругой все в порядке. Потеря сознания, слава богу, была вызвана не сотрясением головного мозга, а обмороком. Тот костюм, в который она была одета... Александра Витальевна сказала, что это ваша задумка». «Да», — кивнув, подтвердил Петр. «А еще я видел шлем». Петр специально привез в больницу разбитый шлем, чтобы доктор имел представление, куда именно пришлись удары. «Да, шлем также моя задумка». «Ну так радуйтесь, и шлем, и костюм спасли ей жизнь». «Костюм?» «Вероятно, вы не заметили, но в него воткнулся кусок металла. До тела он не достал, увязнув в слоях шелка. Признаться, мне до сих пор непонятно, как после такой катастрофы она не переломала себе кости». «А это уже другая мера предосторожности», — наконец, выдохнув с облегчением, ответил Петр. «Ремни безопасности, кресло особой конструкции и дуги из гнутых стальных труб». «Ага, вот значит как». Явно не понимая, о чем речь, но и не особо расстраиваясь по этому поводу, удовлетворенно произнес профессор. «В любом случае, с ней и малышом все в полном порядке». «Малышом?» Тут же грозно сдвинув брови, еле выдавил из себя Петр. «Так, а я уж думал вам устраивать взбучку, но, чувствую, нападать надо горе мамаше. Скрыла, стало быть, ради возможности покрасоваться. Ох уж мне эти современные нравы!» «Спасибо, профессор, спасибо за все!» «Себя благодарите, я всего лишь констатировал ее нормальное самочувствие». «Я могу пройти к ней?» «Нет», — решительно отказал профессор. «Во-первых, она спит. Во-вторых, не стоит ей сейчас нервничать. Ну и в-третьих, будет лучше, если пару деньков она все же побудет под нашим присмотром». «Как скажете. Ну, записку-то я могу ей написать?» «Если только не гневную. Алина Аркадьевна, вы обязательно прочтите, что там напишет счастливый папаша. Александре Витальевне сейчас нужны исключительно положительные эмоции». «Непременно», — заверила статная женщина среднего возраста. Весьма примечательная особа, надо сказать. Нет, не тем, что имела эффектную внешность, а тем, что в ней без труда угадывался доктор, на что недвусмысленно указывал и стетоскоп. Женщина-врач в этом мире явление все еще редкое. Только в самом конце прошлого века в Петрограде был открыт женский медицинский институт, первый в Европе, между прочим. И в последние годы Петропавловская больница превратилась в вотчину этого института. Петр взглянул на Алину Аркадьевну и тут же понял, что лучше ему не писать Александре никаких упреков, иначе его корреспонденция до адресата не дойдет. Впрочем, да какого лешего? Она заслужила хорошей порки. Да, ладно, потом. Но обязательно, ежики курносые. И в прямом смысле этого слова. Ладно, эти уроды, до которых он еще доберется. Но о чем она-то вообще думала? Быстренько набросав короткую записку с пожеланиями всего самого наилучшего и обозначив, насколько рад будущему малышу, Петр передал листок Алине Аркадьевне и поспешил на выход. С Александрой все в полном порядке. И, как выяснилось, не только с ней. Это не может не радовать. Теперь же пора позаботиться о том, чтобы так оставалось и впредь. А то взяли себе моду разные твари вершить судьбы других. А вот не угадали ни разу, не на того напали. «Значит, говоришь, Альфред Крупп. Серьезная фигура. Ну да, добраться до него не составит труда. Вот только надо для начала хотя бы слегка подготовиться, не с голыми же руками переть на разборки. Привратник больницы оказался неприступным, как скала, и посторонних на территорию не допустил, поэтому пришлось парковать автомобили за забором. И вот теперь они вместе с Акимовым вынуждены идти пешком к оставленному на улице транспорту. Впрочем, оно и к лучшему. Получилось сразу же переговорить о насущном. «Сергей Кириллович, мне понадобится несколько пистолетов с глушителями. Только не надо ничего такого эдакого, рожденного каким-нибудь экзальтированным изобретателем. Что-нибудь простое и действенное, желательно уже проверенное». «Я понял, Петр Викторович». «Далее мне понадобится пара решительных помощников. Разумеется, со знанием немецкого и английского, а лучше и того, и другого». «А английский-то зачем?» «Я успел уяснить одну маленькую истину. Если где-то в мире что-то происходит, то ищи торчащие английские уши. Эти нанглые в каждой дырке затычка. Так что, более чем уверен, следы приведут нас в Англию или к какому-нибудь англоязычному господину». «Ясно, сделаем. Есть в нашей службе безопасности пара человек, отвечающих вашим требованиям». «А чему вы удивляетесь?» — пожав плечами, ответил Акимов на невысказанный вопрос Пастухова. «У меня ведь в службе не только сторожевые псы, но и легавые. А последним для работы все больше мозги требуются. Опять же, приходилось рыть информацию по заграницам. Не сам же я это все проделывал». «Это-то я понимаю, но не думал, что эти ребятки будут готовы замараться». «Я вас умоляю. Такая война осталась позади. Сейчас недостатка в решительно настроенных людях нет». «Война осталась в прошлом, а здесь, как ни крути, придется идти на совершение преступления». «Понимаю, но тут все зависит от мотивации. Она вполне в пределах. Эти господа не невинные овечки, и за работу вы выплатите не месячное жалование, так что не сомневайтесь, считайте, что помощники у вас уже есть». «Тогда позаботься о том, чтобы у нас было оружие. Прямо сейчас и займусь», — заверил Акимов и двинулся к своему автомобилю. Петр проводил его взглядом, потом помял подбородок и открыл дверь своего «Руссобалта». Нужно бы привести в порядок все свои дела. Мало ли, как оно все обернется. Конечно, Александра его наследница, но к чему нужна лишняя волокита при вступлении в наследование? При наличии готового и нотариально заверенного завещания все будет куда как проще. К тому же есть те, кого он хотел бы отметить особо. Тот же Митя, заботящийся об интересах Петра на прииске, или его детище, этот пресловутый автодром, появившийся совсем недавно. Словом, нужно сесть и спокойно разложить по полочкам все свои активы. Понятно, что он собирался показать кое-кому Кузькину мать. Но охота — дело непредсказуемое. Может случиться так, что охотник превратится в дичь. И потом не исключено, что господа, до которых Петр решил дотянуться, имеют государственное прикрытие, ведь все они далеко не рядовые граждане своих стран. С делами в столице управился довольно быстро. Хорошо все же быть постоянным и уважаемым клиентом одного из нотариусов. Для таких у них всегда есть время, и нет ни привычки, ни желания мариновать их в очередях. Ну да, очереди в России появились вовсе не в советские времена. И вообще они существуют повсеместно. Иное дело, что в России начало 21 века все извратили до полного издевательства над людьми. Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что за последние годы при том же чиновничьем аппарате ситуация все же разительно изменилась в лучшую сторону. Покончив с делами в столице, не удержался и поспешил домой. Отчего-то очень захотелось прижать к себе дочь. Так оно часто случается. Потеряв или едва не потеряв близкого человека, ты вдруг начинаешь особенно ценить общение с ним и просто его присутствие. Именно поэтому Петр наплевал на все заботы, решив полностью посвятить остаток дня семье. В конце концов, у него хватает вполне компетентных помощников управиться и без его всевидящего ока. Да, по сути, и управлялись все время. Так что же изменилось? Часа в три пополудни Петр поспешил покинуть дом, прихватив с собой Иришу и няню. Находиться в четырех стенах было просто невыносимо. Кессених и его супруга бросились к нему с искренними заверениями в дружбе, ну и чтобы узнать, все ли в порядке с Александрой. Вслед за ними звонки от тестя, его помощника и товарища Дмитрия Ильича, остальных друзей, знакомых и компаньонов. Нет, по большей части все волновались от чистого сердца, Петр в этом не сомневался, но как же его раздражало вот это всеобщее внимание. А хотелось побыть одному, понять, что он сделал не так, коль скоро подобное стало возможным. Разобраться, а верное ли он принял решение, какими могут быть последствия, и, в конце концов, просто побыть с дочерью. Время, проведенное с годовалой дочкой, пролетело уж больно стремительно, а ведь без малого часа четыре гуляли. Она даже поспать успела в коляске, которую в кои-то веки катил Петр. Ну, не случалось у него таких вот телячьих нежностей. Сам не знал отчего, но на долгое общение с дочерью его не хватало. Ближе к вечеру они поехали в больницу. Ну, не могут же Александру постоянно держать во сне. Видеть дочь ей в любом случае будет приятно, а положительные эмоции всегда на пользу. Да, вот уж о чем не подумал, так это о посетителях, которые станут одолевать больную. Что с того, что небезызвестная Алина Аркадьевна никого не допускала к пациентке? Это вовсе не значит, что подобной защитой наделен и Петр. Ничуть не бывало. Хорошо, хоть успел отправить в палату няню с Иришкой. «Ты о чем вообще думал, о болтус Стаеросовой?» Шипя, как котел перегретым паром, накинулся на него тесть. «Виталий Юрьевич! Что, Виталий Юрьевич? Я тебе дочь доверил, а ты что творишь?» «Может, хватит уже?» Прекратив сдерживаться, огрызнулся Петр. «Не я вырастил ее такой упрямой и целеустремленной. В этом ваша и только ваша заслуга. Одна ее работа в слесарной мастерской чего стоит, и потом... Не мог я не пустить, и вы это отлично знаете». Бросил он в лицо раздувающему ноздри Игнатьеву. «Ты знал?» — наконец спросил он. «О ребенке? Нет. Но сейчас думаю, что даже если бы и знал, не остановил бы ее. И вы не остановили бы, не посмели бы». «Да, может, ты и прав», — сдулся Игнатьев. «Что-нибудь выяснили?» «Выяснили. Клуб?» «А вы до сих пор не можете поверить, что эти двигатели не взрываются? Клуб, конечно же. Все не имется этим упырям. Подобрали ключик к одному моему механику, тот и заложил мину». «И что ты собираешься делать?» Зная характер зятя, поинтересовался Игнатьев. «Навестить Александру. Вас, кстати, к ней пустили?» «Нет. Второй раз приезжаю. Но эта докторша встала на пути неприступной скалой». «Ничего удивительного. Вы вон до сих пор злой, как 100 чертей. «А каким я должен быть?» «Спокойным. Наши упреки ей сейчас меньше всего нужны. Да и не виновата она, по большому счету. Те, кто виновен, свое еще получат». «Значит, все-таки...» «Ничего это не значит», — отмахнулся Петр. «Пойду попытаюсь, может, у меня получится прорваться к Александре». «Я с тобой!» — тут же подхватился Игнатьев. На этот раз пробиться в палату удалось без лишних усилий. Даже Игнатьев не вызвал сомнений у Алины Аркадьевны. Как видно, докторша решила, что он в достаточной мере спустил пар на своего зятя. Впрочем, заметила это не только она, но и Петр. Что же до него самого, то ему помогло общение с Иришкой. Александре выделили отдельную палату. Оно и понятно. Медицина, конечно, отчасти становится бесплатной и доступной простым гражданам, не без того, но платные услуги здесь в куда большей части. А потому и отношение к больным зависит от полноты их кошелька. «Петя...» «Будешь каяться?» — перебил вопросом лежавшую в постели супругу Петр, отмечая про себя, что у нее уже вполне нормальный цвет лица. Мало того, еще и щеки залил стыдливый румянец. А то как же! Чует кошка, чье мясо съела! «Папа...» — перевела она взгляд на Игнатьева. «Да ладно, дочка, хорошо все то, что хорошо кончается!» Оценив внешность дочери, облегченно отмахнулся тот. «Ну как ты, красавица?» — ободряюще улыбнулся Петр и, видя смущение жены, добавил. «Просто помни, даже если бы я знал о твоем положении, это ничего не изменило бы, я все равно разрешил бы тебе участвовать в гонке. Так что оставим пустые переживания и поблагодарим Господа, что все обошлось». «Ты правда не сердишься?» «Сержусь, но только на себя». «Ты-то в чем виноват?» «Расслабился. Посчитал, что мы окончательно и бесповоротно утерли нос клубу. А на поверку они не думали сдаваться». «И что ты будешь делать?» «Усилю меры безопасности. Обращусь в контрразведку. Коль скоро они нас курируют и пошли первые заказы, значит, в нас заинтересованы. К тому же, пока ты каталась по треку, ко мне подошел промышленник Васильчиков». «Васильчиков?» Тут же, припомнив историю с покушением, удивилась Александра. «Да нет, на этот раз самый настоящий. Причем представил его наш контрразведчик Ряскин. Так вот, правительство желает, чтобы он начал производить трактора с дизельными двигателями. И коль скоро власти мыслят настолько серьезно...» «Понимаю». «Вот и хорошо, что понимаешь. Не переживай, все будет хорошо». Посетители пробыли у Александра еще пару часов, пока их не выставила из палаты старшая медицинская сестра. А и верно, нечего мешать больным выздоравливать. Хоть положительные эмоции и на пользу, но отдых совсем даже не помешает. «Петр!» Пастухов уже подходил к своему руссобалту, когда его окликнул знакомый голос. Обернулся, так и есть, не ошибся. Впрочем, не мудрено. Они ведь почти месяц пробыли бок о бок и даже пару-тройку раз вместе рисковали своими жизнями. «Вера Петровна, вы пока устраивайтесь, а я сейчас», — передавая дочь няне, попросил Петр. После чего направился к окликнувшему его мужчине. «Ну, здравствуй, Иннокентий Андреевич!» — пожимая крепкую руку, поприветствовал он контрразведчика. «Мы вроде на «ты», если не забыл». «Как же, помню. Итак, ну, не тяни кота за причинное место. Ты ведь меня здесь не просто так поджидаешь». «Твоя правда. Звонил домой, но сказали, что отсутствуешь. Вот я и решил, что, скорее всего, найду тебя здесь». Вообще-то это была ложь. Контрразведка все это время не выпускала Петра из виду, и Плужников отлично знал, где именно его искать. Мало того, штабс-капитану, как и его руководству, было отлично известно о намерениях их подопечного. Глупо было бы ожидать, что они не склонили к сотрудничеству Акимова. Нет, Сергей Кириллович вовсе не предавал своего работодателя. Для этого он не был настолько практичен и не был лишен таких понятий, как долг и честь. Просто считал, что лучше уж до известной степени сотрудничать с контрразведкой и держать руку на пульсе, чем пребывать в неведении. Ведь если решили, то все одно обзаведутся агентурной сетью. Кстати, об игре контрразведки ему ничего известно не было. Будь иначе, он ни за что не допустил бы этой диверсии. И Серафима он искал очень даже вдумчиво и на совесть, действительно полагая, что того завербовали представители клуба. В том, что ответить наглецам нужно, причем адекватно, Акимов не сомневался. Но Пастухов собирался идти к своей цели, не считаясь ни с чем. Вообще-то Акимова вполне устраивали его сегодняшняя работа и положение. Пастухов же мог навредить как себе, так и окружающим. Гнев не самый лучший советчик. Именно в надежде получить информацию менее кровавым путем, Акимов и поспешил с докладом на Дворцовую площадь. Там в любом случае должны обладать куда большими сведениями, нежели он. Да и не может ведь генеральный штаб остаться в стороне, как ни крути, а бомба рванула в присутствии императорского семейства. Разведчики вовсе не были в восторге от намерения Пастухова идти к своей цели по трупам, а в том, что он на это способен, никто не сомневался. Тем более, что первым на прицеле оказался крупный промышленник Германии, являющийся на сегодняшний день стратегическим союзником России. Словом, возникла необходимость слегка подкорректировать его курс. Разумеется, Петр ни о чем подобном даже не догадывался. Пусть и понимал, что появление штабс-капитана вовсе не случайно. Ведь, несмотря на проведенное плечом к плечу время, дружны они так и не стали, уважали друг друга, не без того, но только и всего. «Ну что ж, ты меня нашел, теперь можешь сообщить то, что хотел», — пристально глядя в глаза Плужникову, произнес Пастухов. «Мистер Джеймс Дайсон, крупный английский промышленник, проживает в поместье неподалеку от Лондона. Более подробно выяснишь сам», — сообщил штабс-капитан. «И?» — вздернув бровь, решил проявить недогадливость Петр. «Что «и»? Не маленький, сам понимаешь». «Что я должен понять?» «Он председатель клуба», — после короткой паузы все же ответил Плужников. «А с чего это ты решил меня уведомить о данном факте?» «Мы с тобой достаточно долго работали вместе, одним и тем же пулям кланялись. Под одной костлявой ходили. Мало?» «Мало. Ты уж извини, Иннокентий Андреевич, но ведь друзьями нас сложно назвать. А тут ты появляешься и по дружбе снабжаешь меня информацией, о которой я тебя и не просил. Отсюда вывод. Ты здесь не по своей воле. Подозреваю, что твое руководство не может спустить этому самому мистеру Дайсону проявленную наглость, но и засветиться им никак нельзя, политикос. Зная же мой характер, решили господа с большими погонами наказать эту сволочь моими руками. Я все верно понимаю?» «В общем и целом», — вынужден был признать Плужников. «А если я решу не мстить старику?» Петр сделал паузу, окинул собеседника внимательным взглядом, вздохнул и сам же ответил: «Вы все равно это сделаете. Потом подбросите улики, косвенно указывающие на меня. Так удобнее. Я правильно понимаю?» «Молчишь», — снова вздохнул Петр. «Тогда уж лучше не отказывать себе в удовольствии самолично задавить эту гадину. Но на один-то вопрос ты можешь ответить. Меня после этого сольют?» «Если сможешь самостоятельно добраться до России, хрена лысого они получат. Даже при наличии прямых улик. У нас нет договора о выдаче преступников. В каждом конкретном случае достигается отдельная договоренность. Тебя не отдадут. Ни при каких обстоятельствах», — убежденно ответил штабс-капитан. «Да, знаешь, Иннокентий Андреевич, а я тебе верю. Спасибо за информацию». Пастухов обернулся, намереваясь направиться к своему автомобилю, но Плужников вновь его окликнул. «Петр?» «Да?» «Если бы не приказ, я поехал бы с тобой», — с легкой заминкой произнес офицер. «И здесь верю», — добродушно улыбнулся Пастухов. Потом махнул рукой и вновь развернулся к автомобилю. Ему нужно было отвезти дочь домой. Иришка намаялась и клевала носом уже в палате. Наверняка в дороге уснет. Хорошо, как сон не перебьет, не то будет няне веселье на всю ночь. 3 дня, что Александра провела в больнице, пролетели как один, наполненные хлопотами с раннего утра до позднего вечера. Забот хватало. Тут и работа в конструкторском бюро, и мастерские, и деловые встречи. Одновременно Петр вместе с Акимовым успели подготовить оружие и отправить его по почте в Лондон. Впрочем, там того оружия-то. Три пистолета с глушителями, запасные магазины, патроны, да дюжина гранат. Все уместилось в одну небольшую посылку. На случай, если понадобится что посерьезней, вполне можно экипироваться на месте. Слава богу, оружейные магазины не только в России имеются. А вот бесшумное оружие и гранаты. Они честным гражданам для самообороны вроде как ни к чему. Так что об этом лучше загодя позаботиться. Двое помощников, выбранные Сергеем Кирилловичем и в совершенстве владеющие английским, отправились в столицу Великобритании вслед за посылкой. Впрочем, прибыть туда они должны были раньше, пусть та и отправилась в путь с пометкой «Срочно». Им предстояло еще собрать подробную информацию и осмотреться на месте. Тем временем в прессе поднялась истерия относительно взорвавшегося двигателя. Началась очередная волна нападок на ДВСы. В Петрограде популярность такси «Чайка» резко ухнула вниз. А стоило только какому авто с дурно выставленным зажиганием издать хлопок, как народ в панике разбегался в стороны. Что и говорить, информационная атака была спланирована и осуществлена на высшем уровне. И хотя реальных взрывов двигателей больше не случалось, хватало выдуманных, о которых истерили газеты. В этой связи волна страха все продолжала расти. Никакие уверения в том, что это был спланированный террористический акт, направленный против императорской семьи, не возымели действия. Во всяком случае, в основной массе своей народ вновь уверился в том, что ДВСы — это зло. А вот о том, что это была подготовленная атака на новый двигатель со стороны тайного клуба, ни одного сообщения так и не промелькнуло. Российскому правительству осложнения на внешнеполитической арене были вовсе не нужны. Поэтому русские газеты всячески муссировали версии с радикально настроенными революционерами. Признаться, за исключением падения прибылей таксомоторных парков, никаких других трудностей концерн не ощутил. Основные заказчики, купцы и армия даже не подумали паниковать. Первые от того, что вся эта неприятная шумиха вертелась вокруг бензиновых двигателей. Вторые и вовсе привыкли проявлять беспокойство только по приказу, а такового не поступало. Васильчиков, как и обещал, прибыл на завод вместе со своим главным инженером для проработки вопросов сотрудничества. Как оказалось, вся эта история его не больно-то волновала. По сути, он занимался выполнением государственного заказа, то есть был полностью застрахован от возможных убытков и уж тем более банкротства. Вот эти-то переговоры и съедали львиную долю времени Петра. Будь на месте Александра, он благополучно свалил бы эти заботы на ее и Кессениха плечи. А так пришлось самому впрягаться на пару с Отто Рудольфовичем. С выходом Александры из больницы Петр поспешил вновь предоставить все дела ее светлой головушке. Сам же, проведя в кругу семьи пару дней, погрузился на дирижабль и отбыл в Париж. Там пересадка и в Лондон. К сожалению, авиалинии между столицами России и Англии не было. Ну да ничего, зато из Парижа можно добраться на самолете за каких-то пару часов. Благо, благодаря самолетам налажено регулярное авиационное сообщение. В день несколько рейсов, так что трудностей никаких. Разве что в праздничные дни, когда имелись проблемы с наличием билетов, ну или вносила свои коррективы погода. Впрочем, в случае Петра все прошло неплохо. Несмотря на осеннюю пору, погода была просто исключительной. И особых празднеств не случилось, а потому до Лондона Петр добрался легко. Хотя одна сложность все же возникла. Надо бы озаботиться изучением иностранных языков. А почему бы и нет? Все равно делами в основном занимаются либо близкие, либо доверенные люди. Из него-то предприниматель так себе. Никакой, в общем-то. Вот и получается, что времени для самообразования у Петра предостаточно. А так, вроде и много соотечественников на чужбине, да только не больно-то они спешат на помощь. Сказывается сословность общества Российской империи. Ну, какой, спрашивается, дворянин или интеллигент не знает иностранных языков? Вот и выходит, что перед ними самое обыкновенное пронырливое быдло. В лучшем случае купеческое. Сумел мужичок заработать копейку, да поехал осматривать эти хваленые Парижи да Лондоны. Таких в последнее время появилось немало. За время войны, благодаря поставкам, многие сумели подняться из грязи. «Здравствуйте, Петр Викторович!» — поприветствовал его один из бойцов, едва он прошел таможню. Пастухов не стал скрываться под вымышленным именем, смысла нет. Плужников дал ему однозначно понять, что даже если все будет шито-крыто, английское правосудие будет точно знать, кого искать. А если так, то зачем разводить игры в шпионов? Правда, дело все равно нужно провернуть аккуратно, чтобы шум поднялся как можно позже. Им еще нужно успеть покинуть страну. «Здравствуй, Антон!» — пожал руку молодому человеку Петр. «Как тут у вас?» «Нормально. Устроились в гостинице на окраине Лондона. На нужной окраине, Петр Викторович. От объекта всего десяток верст», — уточнил парень. «Это хорошо. Посылку получили. И посылку получили, и оружейный посетили. Бедненько у них тут, Петр Викторович. А о том, чтобы автомат купить, нечего и мечтать». «Да, тут не Россия и не Америка. И что прикупили?» «Три маузера с запасом патронов и обоим. На случай заварушки они вполне сойдут за карабины. Не на фронте. Большим дистанциям тут взяться неоткуда». «Согласен, вполне оптимально». «Да и ни к чему нам серьезный арсенал. В идеале...» «Тихо пришли, сделали свое дело и ушли». «Транспорт имеется?» «Арендовали легковой Моррис. Здесь это самая ходовая модель». «Ну что ж, веди!» «Прошу!» Подхватывая чемодан Пастухова, Антон указал направление, в котором следовало двигаться. Идти пришлось недалеко. Всего-то выйти из здания аэровокзала. Вот и стоянка с разномастными автомобилями. Впрочем, не такими уж разномастными. Из десятка автомобилей шесть были теми самыми Моррисами, причем все сплошь черного цвета, разве что одно из авто изобиловало никелированными молдингами, что сразу же выделяло его из общей группы. Они же направились к совершенно обычному представителю этого модельного ряда, не имеющему отличительных черт. Вот и правильно, незачем выделяться на фоне других. «Здравствуй, Степан!» Устраиваясь на заднем сиденье, поздоровался Пастухов. «Здравствуйте, Петр Викторович!» Перемещая рычаг переключения паропровода в переднее положение, отозвался водитель. Теперь выжать акселератор, и легкое гудение перегретого самовара смолкло. Зато послышался характерный звук работы паровой машины. Чух-чух-чух. Модель не из новых. Котел старого образца, огнетрубный. Ну да хоть отапливается бензином, его запах легко улавливается, иначе топка сейчас нещадно чадила бы. А так, закон об использовании в городах чистого топлива и в Англии имеется. «Чё такое старье взяли?» — удивился Петр. «Да как-то...» — с сомнением пожав плечами, стрельнул взглядом в зеркало заднего вида Степан. «Ладно, нормально все», — отмахнулся Петр. «Действительно нормально. Какая разница, на чем ездить? Главное, чтобы транспорт под задницей был. Опять же, автомобиль прокатный. Сомнительно, чтобы там были новые модели. Прокатчик наверняка скупает транспорт с рук. А это в большинстве случаев именно старые модели». «Что известно по этому самому Дайсону?» — завел речь о деле Петр. «С сыновьями отношения не очень». Устроившись в полоборота, начал докладывать Антон. «Живет в загородной усадьбе, вроде как один. Есть небольшой штат прислуги. Садовник, привратник, дворецкий, горничная и повариха. Ничего иного в бинокль рассмотреть не удалось. Ежедневно у него бывает некий господин за 30. Подозреваем, что это его помощник. — И что, никакой охраны? — Нет. — Ну и наглости у этого упыря. Столько народу на тот свет спровадил и живет себе, как ни в чем не бывало. В сказку попал, ежики курносые. Наверняка функции охранников лежат на дворецком, привратнике и садовнике. Сторожей, а не охранников, — поправил Антона Петр. В какое время бывает этот помощник? Обычно до обеда, но конкретного графика нет. То есть застать его сегодня возможность еще есть? В принципе, да, только... — с сомнением произнес Антон. Что только? Склонив голову немного набок, поинтересовался Петр. «Ну, вы как бы с дороги, да и вас нужно как следует ввести в курс дела». «Ничего. Как говорится, куй железо, пока горячо. И потом, у меня всегда лучше всего получалась именно импровизация. Так что сейчас в гостиницу берем вещи и организовывать встречу этому господину». «И что, даже Лондон не посмотрите?» Не выдержав, подал голос Степан. «А что тут смотреть?» Кинув взгляд в окно на проносящуюся мимо грязную и унылую улицу, пожал плечами Петр. «Та еще клоака!» «Это мы окраинами едем, в центре вполне прилично», — возразил Антон. «Да плевать!» — отмахнулся Петр. «И действительно плевать. Не за новыми впечатлениями и красотами он сюда прибыл, а по очень даже конкретному делу. И коль скоро все складывается так удачно, грех этим не воспользоваться. Вполне может быть, что секретная служба англичан или полиция могут сработать на опережение. Бог весть, как оно тут у них все. Петру все эти сложности и неприятности как бы ни к чему. И чем меньше времени будет у силовиков на раскачку, тем лучше для него и его напарников. Кстати, «Вы пути отхода проработали?» — спохватился Петр. «Все так. Он самый что ни на есть дилетант, если не сказать хуже. Все-то у него вперед, бегом, скачками, больше на удачу, то есть на русского авося, родного брата капризной фортуны, надеется. Есть два варианта. Если все проходит тихо, покупаем билеты на самолет и летим обычными пассажирами», — начал пояснять Антон. «А если жареным запахнет?» «На этот случай имеется выход на местных контрабандистов. Получится не так быстро, как на самолете, но зато точно минуя знакомство с местными блюстителями закона». «Ясно. Расписание авиарейсов в наличии?» «Да». «Всех или только до Парижа?» «Всех, конечно», — ответил Антон в недоумении, слегка вздернув бровь. Петр предпочел больше не задавать вопросов на эту тему, чтобы не выглядеть глупо. Все же Акимов мужик тертый, дело свое знает туго, и сюда абы кого не послал бы, а он тут к ним с разной ерундой лезет. Гостиница и впрямь находилась на окраине Лондона. Правда, несмотря на это, район оказался очень даже приличным. Чистые улочки, без такой приставки, как «относительно», очень чинно и аккуратно. Никакой суеты, столь свойственной большим городам. А Лондон, без сомнения, город крупный, мало того, еще и притягательный для самых разнообразных личностей. Ну и традиционно для русской оппозиции. Вот как только оппозиционер, так от чего-то обязательно в Лондоне обретается. Хоть малость, но пожить должен. Причем, что сейчас в этом мире, что в мире Петра в веке 21-м, разницы никакой. Пока администратор регистрировал Петра, Антон со Степаном отправились в номер. Отнести чемодан с вещами начальника и прихватить чемоданчик с оружием. Пастухов здраво рассудил, что, коль скоро он останется здесь, то вещи в номере совсем даже не помешают. Опять же, их наличие будет указывать на то, что постоялец пока еще не съехал. Это на случай, если их будет кто-то контролировать. Ну а если придется уходить, то тут уже будет не до чемоданов. Да и не нужны они, по сути. Тут главное, чтобы в кармане имелась наличность. Правда, путешественник без багажа вызывает подозрения, и чтобы не провоцировать лишний интерес, при каждом из них будет компактный саквояж с минимумом вещей, эдакий тревожный чемоданчик. Пока парни возились в номере, Пастухов успел посетить небольшой, но весьма насыщенный различным товаром магазинчик. Все же хорошо, что тут окраина. Дома в основном представляют собой аккуратные усадьбы с неизменными садиками или как минимум парой-тройкой деревьев. Ехать пришлось недалеко. Засаду на объект охоты устроили в верстах в 7 от окраины Лондона. Местечко оказалось весьма живописным. Дорога здесь пролегала через небольшой лесок, сразу за которым располагался холм. Возвышенность так себе, не сказать, что представляет собой нечто серьезное, но и этого вполне достаточно, чтобы рассмотреть немалую часть территории, интересующей их усадьбы. А главное, фасад здания, подъездную дорогу, парковочную площадку и гараж на несколько автомобилей. Одни из ворот гаража сейчас открыты. На площадке стоит пара автомобилей. Моррис, я так полагаю, того самого помощника, рассматривая усадьбу в бинокль, произнес Петр. А Роллс-Ройс? Если судить по открытым воротам гаража, хозяйский. А глядя на суетящегося вокруг него мужика со шлангом в руках, можно сделать вывод, что это шофер. То есть еще один человек в доме. И сколько их там помимо него? Едва ли не с осуждением спросил Пастухов. Петр Викторович, времени для сбора полной информации было слишком мало, начал было объяснять Антон. Все, стоп, я все понял. Будем импровизировать. Они пронаблюдали за усадьбой еще полчаса. Наконец, из большого дома вышел мужчина с портфелем в руках и направился к Моррису. Сел за руль. Выждал, пока котел прогреется, и, вывернув на подъездную дорожку, двинулся на выезд. — Так, работаем, Антон! — с азартом произнес Петр. — Ясно. Помощник тут же скатился вниз к Степану, остававшемуся у автомобиля. Дорога через лесок узкая, едва удастся разминуться двум автомобилям, поэтому если какой растяпа поломается прямо посередине, его будет не объехать. Постановка действа заняла меньше минуты. Выставили свой автомобиль в нужном месте, подняли боковую крышку капота. Степан снял с себя пиджак, закатал рукава рубашки и разложил на крыле брезентовую сумку с ключами. Картина маслом. Атвуд, а это был именно он, купился на это без проблем. Остановил автомобиль и вышел поинтересоваться, чем вызван затор. Может, помогать он и не собирался, но уж оттолкнуть легкий автомобиль в сторону и освободить проезд ему вполне по силам. Вот только едва Эдвард покинул салон Морриса, как из кустов появился другой незнакомец и наставил на него небольшой вальтер с навинченным на ствол глушителем, что говорило о серьезных намерениях этой парочки. У человека, привыкшего рассуждать категориями размеров, это оружие не вызвало бы особого уважения. За вальтером уже укоренилось название «дамский». Ну, совершенно не брутальное оружие, кажущееся от этого несерьезным. Вот только такое мнение ошибочное. Этот компактный пистолетик был очень даже эффективным, а благодаря небольшим размерам, наряду с малым калибром и глушитель у него далеко не героических пропорций, на данный момент идеальное оружие для убийц. Атвуд сразу же оценил ситуацию и даже не подумал сопротивляться. Признаться, он принял этих людей за очередных потенциальных нанимателей – то есть представителей разведки какой-нибудь из стран. Ну, для разнообразия, к примеру, Франции. Все же шумиха в прессе относительно тайного клуба не прошла без следа, и коль скоро сбором информации о клубе озаботились английская и русская разведки, так отчего бы не подумать о том же и остальным. Поэтому он позволил себя разоружить, надеть наручники, а на голову непроницаемый шелковый мешок и усадить в автомобиль. Не выказывая особой тревоги, Атвуд спокойно сидел на переднем пассажирском сиденье своего Морриса, контролируемый третьим, появившимся только после того, как пленника лишили обзора. Ехали недолго и, судя по всему, по проселочной дороге. Пленник постарался сориентироваться и не удержался от ироничной улыбки, которую, впрочем, никто не видел. Единственное место, куда они могли направляться, это заброшенная ферма в паре миль от усадьбы мистера Дайсона. Окончательно он в этом убедился после того, как автомобиль остановился и Эдварда завели в какое-то строение. Даже ничего не видя вокруг, он ощущал, что здесь царит запустение. А еще чувствовал запахи нежилого помещения, пробивающиеся даже сквозь шелк мешка. Хотя, чего уж там, преграда так себе. И коль скоро не мешает дышать, то и для запахов помехой не будет. Наконец, его усадили на скрипнувший, рассохшийся старый стул без спинки. Вполне себе обычный предмет мебели в небогатых домах. Затем сдернули с головы мешок, и только, наконец, получив возможность осмотреть всех троих, Атвуд понял, что оснований для владевшего им спокойствия у него не так, чтобы и много. «Итак, вы меня узнали», — безошибочно определив реакцию пленника, констатировал Петр и закончил. «А коли так, то и мы не ошиблись». «Кто вы? Это какая-то ошибка?» «Никакой ошибки», — выслушав от Антона перевод и покачав головой, возразил Петр. «И начинай уже говорить на русском, я знаю, ты можешь». Петр раньше никогда не видел этого господина, разве что обладал весьма расплывчатым описанием внешности инспектора, полученным от бывших членов группы российского представительства, но оно было по-настоящему расплывчатым. Просто он предположил, что у клуба не столь уж обширный штат, а потому этот фрукт, скорее всего, исполнял и функции инспектора. Однако Атвуд на добром английском продолжал вещать о том, что случилась какая-то невероятная ошибка, что он готов отдать им свои деньги. Нет, не те, что у него с собой в бумажнике, он имеет солидную сумму на банковском счете. И если ему позволят, он немедленно выпишет чек и даже готов побыть в обществе похитителей, пока их сообщник не обналичит его. Вот только Петр не слушал все эти заверения и уговоры, тем более, что ничего не понимал. Нет, отдельные слова он, конечно, понимал. Не больше 5 из всего словесного потока, но ведь это так несущественно. А потому, равнодушно отвернувшись, он достал из бумажного пакета, который прихватил в лавке, парусиновый прорезиненный фартук. После этого надел на руки резиновые перчатки и, наконец, извлек на свет Божий садовый секатор. В том магазинчике было много всего полезного. «Повторяю, пора тебе переходить на русский», — посмотрев в глаза англичанина, ровным голосом произнес Петр. «Боже, что вы собираетесь делать?» — продолжал стенать на английском Атвуд. «Привяжите его вот здесь, за запястье, так, чтобы пальцы были свободны. Да отойдите, чтобы не замараться!» Даже не став слушать перевод, приказал Петр. «Изувер? Ну, как сказать, все в этом мире относительно. К примеру, во многих прочитанных им книгах в той прошлой жизни это называлось экспресс-допросом в полевых условиях. Жалости у Петра к этой сволочи не было. Пусть даже и не он лично убивал несчастных, а только отдавал или передавал приказы. После потери первого пальца пленник, наконец, заговорил на русском языке с характерным акцентом, не без того, но вполне вразумительно. Лишившись второго, начал весьма плодотворно сотрудничать, уцепившись за слова Петра о том, что если хочет жить, то лучше бы ему не орать благим матом, а правдиво отвечать на поставленные вопросы. Напрасно все же я так несерьезно относился к этой игрушке. Взвешивая в руке Вальтер с наверченным глушителем, произнес Петр. А что, вполне себе действенное оружие. Пистолет чем-то похож на ПСМ, который Петру приходилось видеть в своем мире, пусть и в травматическом исполнении. Или все же ПСМ похож на Вальтер. Тот все же постарше будет. Да, какая, собственно говоря, разница. Компактное и убойное оружие, и носить его куда сподручнее, чем столь распространенный браунинг. Надо будет протестировать, в том числе и на предмет травматических патронов, а там, глядишь, и сменить свое личное оружие. Вы же обещали оставить ему жизнь. Не выказывая особых эмоций или осуждения, произнес Антон, глядя на труп Атвуда с аккуратной дырочкой во лбу. «Я всегда держу свое слово. Этому я сказал, что если он хочет жить, то ему лучше начать говорить. Он жить захотел. А вот я его отпускать нет. Все по-честному». Покачав головой и снимая с себя фартук, возразил Петр. «Да, Пастухов торопился, а потому задавал только насущные вопросы. Так его интересовала усадьба мистера Дайсона, ее планировка и штат слуг». Поинтересовался он и именами тех участников клуба, которые проявляли активную позицию относительно физического устранения неугодных лиц. Кстати, радикально настроенных оказалось не так много. Всего-то четверо. Правда, это не имело значения, потому что решения о ликвидации по большей части принимались либо руководителями групп на месте, либо непосредственно председателем. Узнал Петр о том, что приказ о последней диверсии исходил непосредственно от мистера Дайсона, что его полностью удовлетворило. По части исполнителя Пастухов вопросов не задавал, потому что его личность ему и так была известна. Отчего Серафим решил продаться, неважно. Когда Акимов его найдет, того ожидает смерть. Без вариантов. Правда... Если бы Пастухов все же задал Атвуду этот вопрос, то узнал бы много интересного о роли в этом деле русского генерального штаба. И чем бы тогда все закончилось, одному Богу известно. Но случилось все именно так, как случилось. Вообще-то в произошедшем была целиком и полностью вина самого Атвуда. Не вдаваясь в подробности, русский резидент настоятельно посоветовал своему агенту покинуть Англию и начать новую жизнь. В конце концов, старику в любом случае осталось не так много, а без него у Эдварда никаких перспектив. Но к тому моменту у мистера Дайсона созрело для своего подручного очередное задание. Дельце обещало быть весьма прибыльным, и Эдвард не устоял. Заполучить напоследок кругленькую сумму... А уж потом можно и убираться во свояси. Ошибочка. Жадность порождает бедность или приносит целую кучу неприятностей. Да, порой несовместимых с жизнью. Моррис подъехал к воротам усадьбы совершенно открыто. Однако привратник не торопился пропускать автомобиль на территорию. Он собрался выйти из своей будки, чтобы поинтересоваться, кого там принесла нелегкая. А вот сделать этого не успел. Петр оставался в автомобиле, пока Антон и Степан, разом покинув салон, быстро проскользнули к сторожке. И хорошо, что Пастухов настоял, чтобы те действовали в паре, потому что привратник был там не один. К нему как раз заглянул садовник. Вот так оба и оказались пристегнутыми наручниками к столбу. Это в мире Петра полицейские браслеты не такие уж и надежные путы, от которых при желании можно избавиться без особых хлопот. В этом мире найдется не так много знатоков механизма работы защелок, так что путы вполне надежные, к тому же не перекрывающие кровоток. Очень удобно. Петр специально прихватил с собой некоторый запас, так как предполагал, что в доме будет прислуга, а идти по трупам ему претило. В смысле, по трупам невинных, конечно. Шофера на стоянке не оказалось, он обнаружился в гараже, что-то мастерил на верстаке. Видя наставленное на него оружие, сопротивляться не стал, спокойно позволил приковать себя к верстаку подальше от всевозможного инструмента. Как ни странно, но проблемы едва не создал старик дворецкий. Вот уж верный пес своего господина. Пришлось приложить старичка по загривку, чтобы немного унять его прыть. Зато ни горничная, ни повариха никаких хлопот не доставили. Впрочем, Петр их и не видел. С этим вполне могли справиться и его товарищи. Он же, ориентируясь по нарисованному покойным Атвудом плану, двигался прямо в кабинет хозяина особняка, где тот проводил большую часть времени. Толкнув тяжелую дубовую резную дверь, Петр оказался в довольно просторном помещении. Рабочий кабинет, об этом говорило все его убранство. Книжные шкафы под потолок, забитые как книгами, так и тубусами для хранения бумаги крупного формата. Хватало и листов, просто свернутых в рулоны. Рядом стремянка на колесах, чтобы можно было без труда дотянуться до нужной полки. Напротив входной двери, перед двумя стрельчатыми окнами, большой рабочий стол, обтянутый зеленым сукном. За ним кожаное кресло с высокой спинкой, перед ним пара мягких удобных стульев, справа камин с парой кресел. Правда, огонь там сейчас не горит. Сбоку от стола, так чтобы свет от окна падал слева, стоит кульман. Рабочее место не пустует. На нем прикреплен большой лист бумаги с каким-то незаконченным рабочим чертежом. Рядом стоит сухонький старик с чертежными принадлежностями в руках. «Кто вы такой, молодой человек? И что вам угодно?» — спросил хозяин кабинета резким голосом. «Мистер Джеймс Дайсон?» — в свою очередь поинтересовался Петр с жутким акцентом, не поняв ни слова из сказанного хозяином кабинета. «С кем имею честь?» И снова полная абракадабра. «Нет, точно, языки надо учить. Пусть полиглотом Петру не стать, но не помешает хотя бы изъясняться на уровне «моя твоя не понимает, твоя стоит, моя стреляет». Впрочем, Петр все же не сомневался, что ответ-то на свой вопрос он разберет. Да, уже разобрал. Ишь ты. А ничего так, старик. Упрямый и неробкого десятка. Он, может, никогда и не видел фотографию Петра, но не рассмотреть в руках вошедшего Вальтер с глушителем оружие убийцы и никак иначе. Не мог. Ну да, Петр пришел сюда не за тем, чтобы вселить в него страх или вынести приговор. Он пришел привести приговор в исполнение. Разница, однако. Пастухов поднял пистолет и навел ствол прямо в лицо мистера Дайсона. Хлопок! Старик рухнул на ковер, как подкошенный. Пуля так и осталась в черепе, поэтому, кроме аккуратной дырочки в центре лба, никаких других повреждений не наблюдалось. «Урод ты, мистер Дайсон! И чего тебе не сиделось спокойно, старый пень?» Произнеся это, Петр подошел к кульману и взглянул на прикрепленный лист. «Красиво! У Петра так чертить никогда не получалось, а тут...» Четкие, строгие и выверенные линии чего-то механического. Все же, что ни говори, но он только что вышиб мозги одному из гениев этого мира. Да еще и не растерявшему остроты ума даже в преклонном возрасте. Ведь видно же, что работал над каким-то своим новым творением. Плевать. Каждому да воздастся по делам его. А если проще... Что посеешь, то и пожнешь. Петр бросил последний взгляд на труп и, с трудом удержавшись от плевка, вышел из кабинета. Больше ему тут делать нечего. До аэродрома добрались без труда. Мало того, им повезло попасть на рейс до Амстердама. О наличии этого рейса они, конечно же, знали, вот только понятия не имели, будут ли места. Но места оказались, и буквально через полчаса самолет взмыл в воздух, беря направление на Нидерланды. Оттуда рукой подать до Германии, а уж там-то до них не дотянуться. По поводу скованных пленников Петр не переживал. Из наблюдений Антона и Степана было известно о том, что каждое утро из деревеньки в усадьбу заезжает приказчик местной лавки, доставляя свежие продукты. Ну, обождут малость, а там их и освободят. Уже будучи в небе, Петр прислушался к своим ощущениям. И, странное дело, совершенно не ощутил удовлетворения. Как говорится, хорошо, но мало. Он извлек из внутреннего кармана записную книжку и вновь перечитал имена оставшихся 4 упырей. Кстати, Круп в их число не входил. Надо же, как повезло пушечному королю. Не то отправился бы кормить червей до срока. «Антон, Степан, есть работа, вы как?» «Работа сродни проделанной?» Кивнув на блокнот в руках Петра, уточнил Антон. «Да, только без меня». «Условия те же?» «И условия те же, и твари сродни издохшим». «Годится?» Переглянувшись со Степаном, ответил Антон.